Как жаль, подумалось ему, осенний ветер, ночи голубые. Я разлюбил свою весну. Перед судилищем поэтов под снежной вьюгой я стоял, и каждый был разнообразен, и я был как живой металл, способен был соединиться, и золото, вобрав меня, готово было распуститься цветком прекрасным. Пришла бы нежная пора, и с ней бы солнце появилось, и из цветка бы, как роса, мое дыханье удалилось».